Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. С вами, как всегда, в прямом эфире ведущие дискуссионного клуба Елена Андреева и Елена Ромская. А также с радостью я хочу представить гостей нашего сегодняшнего заседания. За круглым столом со мной присутствует сегодня Ладозар, преподаватель Открытой славянской академии. Здравия тебе, Ладозар. Здравия. Благодарим, вам, что ты пришел к нам. Здравия, Иван Царевич. Здравия, люди добрые. И Иван Царевич, который прискакал к нам, как всегда, на сером волке. Но сразу скажу, что серый волк в передаче участия не принимает. Мы его оставили за кулисами. Здравия тебе, Иван Царевич. Здравствуйте, красные девицы, добрые молодцы. Всем сказочный привет из нашего круглого стола. Тема нашей дискуссии сегодня – построение отношений в семье через мужественность и женственность. Вот в народных сказках очень часто мы читаем, да? И закатили они пир на весь мир, и жили они долго и счастливо. Да, как мы знаем из тех же сказок, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Что же происходит на самом деле в семье? Ведь после свадьбы, как мы знаем, и только начинается построение отношений мужчины и женщины. И вот сегодня на нашем заседании дискуссионного клуба мы как раз постараемся раскрыть, что дает для семьи раскрытие себя как женщины и как мужчины. Напомню нашим слушателям, что запись нашей дискуссии проходит в клубе «Мир Бел Свет», как всегда, и мы надеемся на ваше прямое участие. И сегодня вас ждут сюрпризы. Мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это сайте slavradio.org и канале youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. И сегодня для того, чтобы воодушевить вас и поощрить для участия в нашем дискуссионном клубе, издательство «Пятый Рим» предоставило нам очень интересные книги. Я называю это издательство патриотическим, и несколько книг, которые рассказывают о значимых событиях нашей страны. «Дело по деканам» – это история казачьей сотни атамана Серова, которая выстояла против тысячного войска в туркестанской битве по деканам. Это «Штурм Рейхстага онлайн», история взятия Рейхстага по событиям очевидцев, по дневникам, которые подняли уже потомки. И детская книга «Победа», которая в ярких красочных картинках рассказывает о том, что такое победа для нашей страны, что значит и как она совершалась в Великой Отечественной войне. И самый интересный приз от Ивана Царевича. Игра, волшебная сказочная игра «Найди пару». Сказочная пара. Сказочная пара. Связанная, да, с темой нашего, да, сегодняшнего заседания. Друзья, да, это что за книжечка? Ну, это об потом? Этой книжечке потом расскажем. Да. Друзья, сюрприз. Присылайте ваши вопросы Светлане Большаковой к нам в чат. Пожалуйста, указывайте свои адреса после того, как мы выберем в завершении нашего дискуссионного клуба победителей, и ваши призы непременно вас найдут. Прекрасно. Ну что ж, начнем нашу работу. Заседание считается открытым, и для того, чтобы начать разговор на нашу сегодняшнюю тему, прежде всего мы, конечно, должны определиться с понятиями, кто такой мужчина и кто такая женщина, как вообще каждый из них это понимает, как каждый понимает противоположный пол, как вообще люди друг друга понимают, да, вот мне кажется, что все-таки не зря когда-то там в старом хорошем советском фильме было сказано, что счастье – это когда тебя понимают, и вот все-таки давайте подумаем, как мужчина понимает себя, как мужчина понимает женщину и наоборот. Иван Царевич, я предлагаю тебе начать этот разговор. Начнем с главного. Мы, люди, находимся в божественной игре. И все, что разворачивается здесь, божественно, когда? Всегда, что бы мы ни делали. Это во-первых. Во-вторых, внутри нас есть единая божественная сила. Это можно назвать сила рода Вышнего, можно назвать любовь. И просто я как раз осенью встречался с одним просветленным человеком и почувствовал это сам, что есть эта единая любовь, божественная сила, которая всех нас проникает, и она просто проявляется по-разному. Через мужское тело она проявляется так-то в этом мире яви, через женское тело эта же сила проявляется по-другому. Но это одна и та же сила, которая действует через мужчин, женщин, детей, через людей разных национальностей, народов. Вот. Поэтому надо вот как раз исходить из того, что вот это единство, оно вообще существует. Вот. Но так как была ночь Сварога, то вот эта тема, то, как вот эта единая божественная сила преломляется через мужское тело и через женское тело, было перепутано. Потому что сейчас мы видим, какие трудности мужчины испытывают в становлении мужественности, да, вот чтобы мужчина выглядел. А что как такое мужчина, мужественность? Вот сейчас придем к этому. Придем. Женщины часто не понимают, как себя вести по-женски, да? Потому что с детства мы попадаем в перевернутый мир. Вот правильный мир какой? Народная культура нам дает такие понятия простые. Она говорит: солнце батюшка и мать сара земля. Так? То есть вот божественный намек на мужественность, мужчина, он как солнце. Он светится. А мать сара земля, она что? Она постоянно тянется всеми своими листиками, всеми деревьями, травками к солнцу. Правильно? Все, что на земле, тянется к солнцу. И мать сара земля постоянно рожает. И вот когда женщины понимали вот эту суть женственности, они же рожали по 10-16 детей, мы знаем, много было. Сейчас потеряна суть женственности. Женщина рожает 1-2. 3 ребенка, многодетная семья, похочешься. Вот, и если мы смотрим, солнце вот оно светится, а земля вокруг солнца вот так летает. Да? Дальше второй образ, например, который нам очень близок, это есть кости и мышцы. Кости — это мужское начало, твердое, и мышцы — мягкое женское начало. То есть это понятно, да? Третье, то, что нам народная культура передала, например, народные танцы. В народных танцах, в славянских, и в танцах всех белых народов, и немецких, и итальянских, и кельтских, и ирландских, мужчина стоит, а женщина вокруг него крутится в разных наворотах. Так? Третий образ в символике дан. На свадьбу дарят молодоженам знак свадебный, который представляет собой красную свастику мужскую и женскую синюю. Они крутятся в разные стороны. Противоположное начало, но они одинакового размера в свастике, и они друг друга дополняют. То есть огонь не должен испарить всю воду, быть в балансе с водой, вода не должна залить огонь. Баланс огня и воды. Вот. И это, конечно, то, к чему мы сейчас будем только приходить. Потому что мы все родились в мире извращенцев. Что значит мир извращенцев? Перевернутый мир. Вот, например, девочек с детства одевают в розовую одежду. Это одежда красного цвета. Красный цвет — это чисто мужской цвет. И еще до революции было принято так. Мужчины в основном ходили в красных рубахах. Ну, кто в традиции? Ну, а женщины в красных сарафанах ходили? Женщины ходили в основном в голубых сарафанах и синих. Чуть-чуть в красных. Понятно. То есть главный женский цвет — это все оттенки синего. Красное — это было свадебное платье, насколько я помню. Значит, а сейчас у мальчиков мы одеваем женские цвета, в голубые цвета с детства, и потом взрослые мужчины часто носят голубые рубахи в офисы, когда ходят, правильно? Да. Джинсы голубые. То есть мужчина одет в женские цвета. И так вся мужественность переворачивается наоборот. А женщины очень любят сейчас ходить в красных платьях, в розовой одежде. То есть ездить на красной машине. Да. Вот. И сейчас мы видим, что вот на уровне всех символов и подмены идет. И, например, с детства девочек называют умницы. С точки зрения народной культуры это оскорбление, потому что умниками должны быть мальчики, а женщины – ладушками. То есть главное качество мужественности – это быть умным, понимать, что происходит, четким быть, чтобы ум работал как часики. А главное женское качество – это быть ладной. То есть решать любые конфликтные ситуации, правильно? Соединять. А мы со школы видим наоборот. Девочек называют умниками, а мальчики, когда начинают драться, им говорят, так, не деритесь, спокойно, девочек не бить, девочки мальчиков бьют, мальчики не имеют права сдачи дать. То есть девочки вместо того, чтобы ладить ситуацию, они обостряют. И мальчикам запрещают женщин ставить на место с детства. И поэтому вырастает очень много мужчин с подавленным мужским стержнем подкаблучников. Потому что со школы, даже не со школы, вот с детского сада, как одели в голубое розовое, потом, значит, девушки у нас умницы, мальчики немножко более туповатые в школе, чем девочки. По успеваемости отстают, правильно? Девочек умницами бывает называют, мальчиков постоянно оскорбляют. Ну и таким образом с детства вот так вот вырастают женственные мужчины и мужественные женщины. И поэтому мы имеем такие большие проблемы в семьях. Потому что когда мужчина женственный, женщина мужественная, создать крепкую семью невозможно. Свадьбу сыграть можно. Можно строить какой-то вид, типа мы семья. Иван Царевич, давай все-таки услышим от тебя определение. Да. Кто такая женщина, кто такой мужчина. И дадим слово Лодозару уже. Ну, давайте сразу ему дадим слово, я продолжу, а то я долгую речь уже сказал. Нет, я хочу услышать. Четкое, краткое определение, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Ну, определение. Муж чина, чин мужа. Вот у нас есть священная буквица, вот она там висит. Мужчина. Слово состоит из букв. Первая буква – мыслите. То есть мужчина, его главная тема – уметь мыслить. Как? Качественно мыслить. Понимаете? Качественно мыслить. У – вторая буква идет. Но писалось в древних через источниках через букву «Одзи». Вон в шестой строчке вот такая буквица, угу, которую еще называют «Юз большой». Буквица «Одзи». Угу. То есть буквица «Одзи» несет символ, что мужчина создает шедевр на века. То есть это не человек, который думает о сиюминутной выгоде, о том, что будет завтра. А мужчина – это тот, кто мыслит о том, что будет через год, через 10 лет, через 100 лет, куда движется род. Вот это буквица «Одь». Это мыслить на столетие, тысячелетие вперед. «Ж» – полнен жизненной силой мужа. И как раз раньше, как мужчин в сказках олицетворяли, значит, резвые ноги, буйная голова. То есть мужчины были резвые, вот они, резвые были. Они были классными всеми танцорами и бойцами. То есть хватало жизненной силы. И чин мужа, то есть мыслящий, творящий на века и полный жизненной силы. То есть женщина, мы берем первое, полное жизненной силы, женской силы. И как раз видите, как переход красиво идет. Муж, жена. Да? Муж заканчивается на букву «Ж», и на букву «Ж» начинается жена. Да, вот как вот. Четкая такая последовательность. Жена. Жизнь естественную на. То есть жена увеличивает естество жизни, рожает детей. Но она не только рожает еще детей, она усиливает естество, потому что ласковые, когда женщина ласково ухаживает, и растения хорошо растут. И муж хорошо растет, да, дома себя чувствует. То есть вот это естество жизни. Жизнь, естественно, на. И то есть на ты, это наше. Последнее еще как слог рассматриваешь. Не по отдельности буквицы наши есть и аз, а как слог на. Мужчину ты рассматриваешь, ну, буква, по буквице, а тут ты здесь буквица тоже и слог. Буквица, буквица наш. Третья буквица женщина, да, это буквица наш. То есть женщина должна всегда проявлять наше наследие, то есть выглядеть согласно своей родовой традиции. Вот славянская женщина должна быть на славянскую похожа, чеченская на чеченскую, то есть и одеждой, и стилем поведения, и всем, что требует культура. Ключевое вот слово женщина. Здесь должна. Вот я тоже зацепилась. Мы продолжим, твои мысли чуть позже. Слово Ладозару. Да. Пожалуйста. Друзья, здравствуйте еще раз. Я тогда поддержу Ивана Царевича и продолжу сначала по буквице. Угу. Коль уж я преподаю в открытой Славянской академии курс именно по азбуке, то здесь еще одно чтение, скажем так, с определений. Смотрите, вот чин, который написан после джен, и чин, который стоит перед жен и перед муж. Ну там муж чина, женщина. Вот женское начало – это жизнь идет как излучение, а явь идет как воплощение, эн идет как параметры. Получается, что? Излучающее, естество, параметры, то есть создающее. А кто эти параметры создает в жизни? Смотрите, М идет как волновая подача. То есть, когда вы аук, конечно, в древних текстах можно и через есть. Мы говорим сейчас с тем, что сейчас люди пишут. Они пишут М, У и Ж. Так вот, мысли ук и жизнь будет волновая подача жизни. То есть, это и есть тот заряд, который... как программа в виде волны будет закачан куда-то, как жизнь. Если вы рассматриваете с точки зрения воплощения, почему мы хотели обсудить сначала там базовые параметры, мужское и женское начало. Мужское начало, у него задача биологическая, энергетическая передавать. Это сильное, мощное биополе, но недолгое. А женское начало, она берет эту информацию волновую и воплощает. Если это женщина-люди, пожалуйста, если это женщина, я не знаю, там, собака или планета, как вы будете женское начало рассматривать. Вот эта джена будет работать как воплощающая, излучающая. Если мы от этих базовых настроек начинаем уже рассуждать дальше, то мы сразу же убираем очень много искажений. Дело в том, что женское начало и мужское начало, мы тоже этого коснемся по поводу сословия. Здесь очень важно сразу обсудить, в каком роду. Я могу отвечать только, скажем так, с благословения главы моего племени, скажем так, и семьи. Вот, отвечать за своих соплеменников. Как это было в других племенах славянского рода, это, я думаю, что каждый представитель рода. Так вот, женское мужское начало там заключалось в следующем. В порядке сословия даже, когда вы берете, вот женщина воинской касте, она... обладает другой энергетикой, чем женщина, допустим, целитель, или женщина, если вы берете ее из жизни рекущих. И конфликты как раз именно в том, что люди не учитывают. Есть разное воплощающееся женское начало. Если женское начало, которое готово воплотить семя и волну в виде какой-то, да, мы говорим сейчас на семейных отношениях, представьте, она сильная, у нее генетика подавляющая мужское начало, и представитель с другого сословия более слабый мужчина, он просто ее поле не засеет. Она его подавляет, а ей скучно потом становится с ним. Вот это очень важно. Нельзя просто разделять мужчину и женщину. Это абсолютно разные вещи. И вот эту несостыковку мы сейчас наблюдаем в парах, когда люди не учитывают не только, что он мальчик, а она девочка, а еще того, что есть такое понятие, как энергетическое поле. Вот тот же самый мужское начало воинской касты, оно специфическое. То есть уметь нейтрализовать его, у них... это поле очень сильное, он может, образно говоря, вот у него женщина вот так, и она должна это понимать, она должна уметь снять это поле. Вот. Если вы берете мужчину жизнь рекущего, у него поле, связанное с ведами, это как-то более романтичный, более такой философский взгляд. Если он живет с женщиной с воинской касты, она ему вперед, и вот уже вот нестыковки вот эти называются, как дисбаланс, дисгармония на их языке, они сразу же видны. Поэтому женское начало, его задача воплощать жизненную энергию, а мужское начало волновую подавать. А дальше уже сонастраиваться в соответствии со сословием. Вот как-то так. А можно сказать, Светозар, что... Ладозар, прошу прощения. У меня просто вопрос про свет, поэтому я тебя Светозар назвала. Светозарный Ладозар. Да, Светозарный Ладозар. Можно сказать, что мужчина, он свет дающий, а женщина – свет принимающая. И вот тогда получается, что как бы здесь должна быть стыковка, что женщина может принять, проводить вот тот свет, который может дать мужчина, вот, и наоборот, то есть как бы мужчина должен найти такую женщину, которая способна его свет принять и поддерживать. Давайте так, по фантастическим источникам, в более древней цивилизации энергосущность, ну, скажем так, емкость женского начала, оно более сильное, а мужское начало его наполняет. Угу. Если эти емкости не совпадают, образно говоря, ну, вот мужчина такой слабенький энергопоток дает, а женщина, она сильная, ей не хватает. И наоборот, если мужчина очень сильный, он просто разносит ее. Угу. Поэтому женское начало, оно его приводит. Даже пси, когда вы смотрите чувство, оно более емкое. Женщина вообще более емко чувствует мир. У нее пси-энергии больше, емкости выше. Она более выносливая. Мужчина, он более сильный, но недолгий. Угу. Вот эта мощь, сила, темперамент, прорыв сразу же. А женщина более выносливая. Именно потому, что энергетически так баланс создан. Угу. Вот когда это понимает и одна, вторая половинка, и, образно говоря, вот сопоставляет, образно говоря, наполняя, он ее не перекачивает, угу. и она от него лишнее не сосет. Потому что есть женщины, которые, не понимая свой энергопотенциал, просто выкачивают мужчину. А мало есть... того, она потом еще угу. одного, еще одного ей мало. Угу. А есть еще такое предположение, ну, теория там и так далее, мнение, что женщина еще имеет свой внутренний свет, и что она самодостаточна, в принципе. Так, а все сущности имеют свет. Угу. Она же единая. Ну так, если рассуждать. Половинки единой сущности. Угу. Женское начало, мужское начало. А потом, ну... То есть мы говорим пока что только о внешнем свете, да? Конечно. Ну просто передача мы сейчас энергии. Обсуждаем, и люди воспринимают угу. друг дружки, что вот они такие из костей и плоти, вот и пестики, и тычинки, это, конечно, важно, но мы, если мы обсуждаем, с одной стороны, энергетическую составляющую, которая в какой-то форме воплотилась, на какой-то планете, вот тогда вы, ну, едины. Хорошо. Возвращаясь к Ивану Царевичу, так, хочу уточнить, что мы сегодня говорим о народных славянских традициях и славянской культуре, и что подразумеваем мы под культурой, именно образ жизни, быт, а не только отражение нашей славянской культуры, как праздники, хороводы, одежды и обряды и так далее. Так вот, Иван Царевич, что говорит наша народная древняя культура, как ты говорил, древняя, которая растет на древе жизни и которая всегда во все времена актуальна об отношениях мужчин и женщины? Ну, сегодня хочется больше коснуться темы мужественности и женственности, потому что вот видите, у меня есть книга «Структура языка», и здесь показано рождение Вселенной. То есть все появилось из яйца рода. Вот у нас яйцо рода. Хорошо, вот, давай начнем рода. С раскрытия. Яйцо рода, сейчас. Оно поделилось вначале пополам. Так появилось две половины, мужская и женская. То есть это было в начале рождения вообще нашей Вселенной. Потом мужское и женское начало начало между собой танцевать, и появились четвертинки, на четверти поделились. Появилось изначально вот этот крест животворящий, свастика. Этот крест животворящий начал крутиться, появились осьмушки. То есть яйцо поделилось на 8 частей. И у нас появилось 8 праздников, которые мы сейчас празднуем. Потом оно, колесо это начало крутиться, 8 праздников, все поделилось на 16 частей. Ну и так до бесконечности можно делиться. Не до бесконечности. Вот 16 это и есть полный круг. Поэтому я сейчас изучаю древние танцы, хороводы, песни. И есть архивные записи, там танцы 50-х годов, 60-х, когда еще народную культуру лучше понимали. Прошлого столетия ты имеешь в виду? Ну, когда видеосъемка была, 1950-х годов. И сербские, например, болгарские, русские. И там именно танцевало по 16 человек, понимаете? 8 мужчин, 8 женщин. То есть 16 – это ключевое число, и у нас поэтому 16 зубов тут сверху, 16 снизу. Поэтому не до бесконечности, а до 16 мы идем. Так вот, в ночь Сварога подрубили вот это рождение Вселенной прямо до первого уровня. То есть вот это вот деление на мужскую половину и женскую было подрублено. Ну, с детского дома у нас это все путается, понимаете? И дальше уже выстраивание на четвертинки, восьмушки, шестнадцатки вообще идет с трудом, понимаете? Потому что когда... Две половинки уже искажены, то уже четвертинки, осьмушки, шестнадцатки еще сильнее искажены. То есть вот оно куда идет. Потому что когда мы восстановим в 16 речную нашу тему, то мы увидим, что, например, в русском языке 16 времен глаголов. Да? То есть мы реку времени тоже делим на 16 частей. Сейчас мы, например, только 3. Прошлое время, настоящее, будущее. А времен 16. это у глагола. У существительных 16 падежей. Сейчас в школе мы изучаем только 5. То есть я к чему говорю, что мир он стал более примитивным, более грубым. И вот мы даже посмотрим древнюю архитектуру. Вот царские дома, которые до революции построены, они же более красивые, там больше узоров. Орнаменты разные. Орнаментов, да, то есть многогранные вот этажи. Сейчас дома просто коробки такие строят, все более примитивно. То есть не только, и все примитивно, и архитектура примитивно стала, и отношение мужчины и женщины примитивно стало. И понимание мужественности стало примитивным. Почему? Это следствие тех 26 тысяч лет, да, темных? Не 26. Или... 26 тысяч лет – это сутки Сварога. Темные из них только было 6,5. Угу. Да. То есть 6,5 тысяч лет идет ночь Сварога. Самое темное время 40-40, 1600 лет. И вот идет божественная игра. Мы раз – забылись, кто мы. Мужчины стали извращенцами, женщины – извращенцами. И сейчас 2012 год, и идет тема, мы вспоминаем, ого, кто мы такие, кто такие мужчины, кто такие женщины, как восстановить. И вот даже есть поговорка такая, есть время разбрасывать камни, есть время собирать. И вот храм был разрушен. Какой храм? Храм родового уклада и жизни внешний, на земле. И внутренний, я да, бы сказала. И сейчас мы должны этот храм создать, наш храм, славянский храм, да? То есть и внутри себя создать, и снаружи создать, чтобы мужчины стали мужественные, а женщины женственные. Как мы к этому будем приходить? Все понятно. Первым делом надо... Самолеты первым делом. Закрыть рот. Потому что все великое рождается из тишины. Слово серебро, молчание золото. Надеюсь, нам как ведущим-то сегодня можно говорить. Коллег, я предлагаю устроить эксперимент, и нашим слушателям сейчас минута молчания объявляется, и посмотрим, изменится ли мир. Я все-таки поддержу, да, чтобы у нас дискуссия... Смотря какие мысли в это время будут, Балдазар. Да, ну вот. Можно смотреть настроения такие, но можно присмотреться к строениям там, 12 тысяч лет назад, например, там пирамида Солнца, височицы. И так далее. И руника, которая там написана, вопрос, кто это построил и как это писалось. Вопрос сейчас в чем? Если мы рассуждаем именно по теме мужское и женское, то ну, пользу все-таки я стараюсь, чтобы беседа была не серия, что мы вот собирались. Я надеюсь, людям это нравится, смотреть на нас, на четверых мудрых, уже четвертую передачу подряд. Да, получили какую-то пользу. Смотрите, у нас люди сейчас создают семьи, и они сейчас рождают. Я здесь хотел плавно ко второй части, подглядывая, перейти, с вашего позволения. Это, собственно, откуда мы черпаем знания. Потому что да, либо мы это рассказываем. Источники, да. И на что мы опираемся. Вот я могу говорить за себя лично. Во-первых, мы выросли в традиции. Вот когда ты растешь на примере, и идет такое понятие, ну, как сбор сена, допустим, да, сенокос, у тебя собираются представители твоего племени, семьи. И там не возникает вопрос, там, сколько заплатить там, твоему родному дядьке, да, когда там. И там идет этим делают. И работаешь в копе. Это общее. И ты видишь, как там устроены отношения. Когда ты растешь в этой традиции, и ты видишь, что такое мужское начало. Мужское начало, оно заботится о своем племени. Оно планирует, как племени выживать. Оно все стратегически выстраивает. Женское начало – это служба обеспечения, которая поддерживает решение мужского начала. Вот когда ты в этой традиции растешь, понятие мужественности, да, там, защиты, это можно бла-бла-бла, а как дед говорит, вот и Колумб, он там говорит, дрова вперед. И все, это лучшая физкультура тебе с утра. Понимаешь, потому что это не женщина должна делать, не бабушка. Это первый источник. То есть ты черпаешь из этих традиций. Если мы снова возвращаем, образно говоря, трудотерапию детям, то есть ребенка не просто там зачал, выплюнул, сам воспитается. Нет. Четко под, скажем, традициям предков вы воспитываете, выращиваете будущего мужчину. Вот об этом говорят. Проблема в том, что мужчины извращенцы, не извращенцы. Мы просто перестали выращивать их. Так-то, если честно. Кто выращивает своих детей? Воспитывать. Ну, воспитывать. Женщины выращивают, мужчины воспитывают, да. Его воспитают. Вкладывают это нравственное основу. Вот, а женское начало, оно тогда, вот, ну, как у меня образ сложился, Иван Царевич с вами поделится, да, я видел, чем занимались женщины у нас в племени, у нас в семье, да, как они, вот это вот весь уклад, и какое отношение было у мужчин к женщинам. И вот на этом примере мы как бы выросли, и когда ты растешь на этих примерах, ты стараешься как бы свой образ семьи будущий, да, это и есть инструмент воспитания, ну, в этой жизни воплотить. Вот это основа. То есть выращивание и воспитывание детей и будущих мужчин и женщин лежит целиком и полностью на плечах нас сейчас. Ты предлагаешь опираться на те традиции, которые существуют в роду. Да. Как источник. Они отсеяны, они отшлифованы. Предки оставили только самое лучшее. И еще одна очень важная вещь. Возвращайтесь к изучению языку. Я с уважением отношусь к тем, кто преподает буквицу, кто старается эти знания нести. Вот Иван Царевич книгу хорошую тоже написал. Изучайте, потому что язык, он, ну, как, он и мужское начало, скажем так, мозга направляет куда нужно. И женскому началу позволяет, ну, не перечить, не устраивать, я тут королева, да, а воплощать, помогать мужчине. Mm-hmm. Буквица все заложено, там четко все расписано. Это есть идеология и семейная психология, все там. И даже если дети выросли, ну, в других семьях, в детдомах, если создали свои семьи, то получается через вспоминания, через раскрытие вот этой родовой памяти, через образы, через буквицу, через образы языка, и идет вспоминание, собственно говоря, уклада самой жизни, так? Вот. Да. Царевич, давай к тебе. Смотрите, вот есть две ладони, вот две ладони. Первая ладонь — это род, и вторая ладонь — это природа, так? То есть, как восстановить мужественность, как восстановить женственность? Первое – наблюдение за родовой традицией. Вот, например, родовая традиция – наш язык. Здесь 49 буквиц в языке. Вот. Из них 24 мужских – красненьких, 24 женских – синеньких. Баланс. То есть, танец мужского и женского начала в гармонии. Одна универсальная буквица – зелененькая, 49-я, ижица. Ижица – это состояние блаженства. Когда мужчина и женщина станцевались между собой, они испытывают блаженство. То, да, да, блаженство. Вот. Вот, например, пример родовой мудрости. То есть, и буквица нам говорит, задача мужчина — гласить, его буквы гласящие, как говорят сейчас гласные. Задача женщины — согласовывать то, что гласит мужчина. То есть четко. Поэтому мужчина определяет словом цели. Зачем семья, куда она движется, как. Женщина говорит «да», и дополняет свое к мужскому. Вот. И также вот родовая традиция какая? Смотрим на родовые эти народные песни. Там опять же есть песни, когда мужчина и женщина вместе поют. И их голоса должны в пространстве переплетаться. Вот те дуэты, которые я сейчас вижу в славянском мире, женский голос всегда звучит громче мужского. То есть мужчина с подавленной энергетикой. Только, ну, я имею в виду вот наш славянский ведический мир, вот кто за ведическую культуру, кто за родовые поместья, там, за славянские веды, вот, вот дуэты эти, там везде женщина подавляет мужчину. Так сколько? И только мужчин в фольклорных. В хоре? Да нет, женщин? Я имею в виду, когда два человека поют. Да, муж дуэти, и жена. Дуэти. Да. А мужчины, только в фольклорных коллективах, зажат, да? Да, которые вот традиционный фольклор, там у мужской и женский голос, они одинаково сильны. И они друг друга дополняют. И сразу видно, вот это здорово. Дальше берем народные танцы. В народных танцах мужчина стоит, а женщина вокруг него крутится. Понимаете? Вот естественный поток силы. Солнце стоит, земля вокруг нее хороводы водит. Вот. Это народная культура. Сама о природе что нет, нам говорит? Иван Царевич, народная культура — это ты считаешь только танцы и песни? Дело или в том, это что все-таки образ жизни? Народная культура, я имею в виду культура и традиция, это и язык, и танцы, и песни, и символика. Да, Лодозар тут да. что-то хочет. У меня сразу, чтобы разговор да. был. Да. Дело в том, что мы с Иваном Царевичем вот, пересеклись, да? Это, давайте просто как это, по практике, по факту. Угу. Мы пересеклись на фестивале, вот было возрождение. Людям тоже предлагаем, хороший праздник. Что такое проявление мужественности? Вот я вышел на полянку, вижу, Иван Царевич собирает мужиков. Начинается игрище. И мужчины. Молодецкие забавы. Да. Молодецкие забавы. И видно, прям яй растет. И пацаны бегают рядышком. Понимаете? Вот это практика. То есть помимо бла-бла-бла, ты, пожалуйста, приезжай, встань в хоровод, покажи, что ты этого стоишь. Вот, то есть человек через обряд у него раскрывается. Вторая часть — это когда ты берешь теорию, узнаешь, прочитал ты что-то мудро, с буквицей потрудился, но опять не воплотил это в жизни. Оно так не работает. Либо ты в обряде поплясал, но ничего не понял. Либо ты все понял, но не воплотил. Вот именно единство двух этих начал тебе позволит. Ты понимаешь, что такое женственность? В жизни ее реализуй, в быту. сделай какой-то подарок любимому, да, там, прояви свою нежность женскую. Ты понимаешь, пирожков что ты мужчина? Пирожков напеки. Да, ну, понимаешь, мужское начало, оно такое, оно вот любит заботу, любовь. А кто этому творит? А если ты грумбаба, он грум-мужик, и что, два грома этих будете, что ли? Или ну, он... тут тогда должно вступить сознание в игру. Если женщина понимает, что она вот с такой энергетикой, и муж ее тоже с такой же энергетикой, то тогда вот только лишь на осознание этого они могут выстроить какие-то друзья, отношения. Друзья, минутку. Подождите секунду, сейчас я закончу. Хорошо, закончу. Предки оставили два инструмента. У нас же как-то оказались по инструментам. Первый инструмент – это буквица азбука, наследие, а второе – это обрядовая часть. То есть вам дали и инструмент для сознания, познавайте, и воплощение. Пожалуйста, танцуйте. Но не забывайте, что танцевать надо с пользой и мыслить для дела. Все. А вот сейчас я призываю наших слушателей и зрителей, которые присоединились, возможно, только сейчас или смотрят пишут нас с самого вопросы. Начала, пишут, ну, вопросы уже... есть, но у меня предложение, да. Вспомните, пожалуйста, а что говорит народная мудрость, традиции об отношениях мужчины и женщины? Пословицы, поговорки какие-то самые интересные присылайте в чат на ресурсы, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, Светлане Большаковой, slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Именно Светлана Большакова сегодня следит за порядком в чате, Владислав Аристов за пультом Народного славянского радио. Присоединяйтесь, мы ждем вас. Да, ваши это вопросы, типа ваши, того, да, что муж и жена – два сапога пара. Да, да. Вот. Давайте я дополню очень важную тему. А теперь Иван Царевичу слово. Да. Про мужественность. Дело в том, что я провожу постоянно молодецкие забавы во многих местах, и на Урале, и на Алтае, в Центральной России, в Крыму, где мы собираемся мужчинами по 20, по 50 человек и устраиваем забавы именно, меряемся силой, так что прямо искры из глаз летят из других мест. Потом устраиваем мужские круги и чисто вот с мужчинами сидим и обсуждаем вообще, что происходит с мужчинами и как двигаться дальше в созидательном направлении. Поэтому я эту тему прокачиваю уже давно, она мне близка. И вот заметьте, женщинам нравятся мужчины с сильными мышцами, правильно? Почему? Потому что смотрите, до определенных размеров. Я говорю не с большими, а с сильными. Чувствуете разницу? Не с большими, а с сильными. Нравятся ли вам качки? Чтобы было все красиво и гармонично. С сильными мышцами. Бывают мужчины двух видов. Соколы, вот как я, стройненькие, да? И орлы, это вот такие вот большие амбалы с большими мышцами. Ну, и соколы иногда валят орлов. Не факт, что они орлы. Ну, я имею в виду по комплекции. Вот мужчины с большой вот мускулатурой – это орлы в народной культуре. А такие вот, как я, худенькие – это соколы. Поэтому союз орлов и сокола. Вот у нас сегодня. Так вот, смотрите, тема какая – загвоздка с мужественностью. Мужчина первым делом должен подчинить себе свои мышцы. Только когда мужчина начал управлять своими мышцами, стал сильным. Опять же, я говорю, не большие мышцы, а сильные. Ты должен подтягиваться 16 раз, да? Потом мужчина должен быть полностью подчинить материальный план, независимо от холода, от жары. То есть раз он в прорубь залез, раз он в жаркой бане парится. То есть ему жарко и не жарко, холодно и не холодно. Физическая сила. И только после того, как мужчина подчинил себе материальный план, он имеет право прикасаться к женщине. Понимаете? И тогда у него есть шанс создать гармоничные отношения, гармоничную семью. А многие мужчины, они не укротили свои мышцы, не укротили свое вот это вот взаимодействие с материальным планом и пытаются женщину трогать. И безусловно, они и себя испортят, и ее испортят. Царевич, ты сегодня неоднократно сказал, да. Должна, должен. А да. Как же вот... Такая фраза, что никто, в общем-то, никому ничего это не должен в этом мире. Это бесы нам сказали, что никто никому не должен. Вся славянская традиция построена на чувстве долга. Долг по буквице расшифровывается. Добро – ле, любви – г, глаголище. Мы все кому-то должны, понимаете? Вот это тело даже, которое сидит, оно не мне принадлежит, а кому? Вот это тело мне дали родители, понимаете? Вот книга это моя, я ее написал, матушки земли, издал, да, вот это вот мое. А это земли. Тело, не, ну по народной традиции, это тело это принадлежит роду. То есть род через родителей дал мне это тело. И, конечно, я должен своим родителям, когда всегда... Это одно из тел физических. Да, я должен своему народу, который дал мне возможность творить, созидать. Я должен матери сырой земли, я должен красному солнышку. Я должен сейчас... телезрителям, которые сидят, что-то путное, полезное рассказать. Чувство долга – это священное чувство. Кто его отрицает, не впаривать, тот вообще а бездуховный рассказать человек. Рассказать из опыта, да, Иван Царевич? Что Лодозар скажет про чувство долга между мужчиной и женщиной? Да, Лодозар ничего сам не говорит. По сведениям предкам есть такая мудрость – долг перед родом. Да. Священный долг перед родом каждого мужа защищает свою землю. Вот есть такой долг. А у женщины? Заботиться о муже. И о детях. Там есть. Читайте Веды, там в Ведах очень много долгов. Женский долг, мужской долг. Да, я написал книгу «Златый путь восхождения», где подробно эти долги расписал. Здесь вопрос сейчас исказили, понятие долг. Есть такое одолжение по долгу, надолго. В славянской, скажем так, языке мышления это... Надо читать. Там же добро начинается. Созидание. Созидание оболочек людского, чего? Действующей передачи без искажений. Глаголь это отвечает за что? Передачу без искажений. Передача вот оно было, знаний, так да. Предки так сказали. И я так сделал. Конечно. Я создаю то, что создали до меня. Я ничего не придумываю. Если я не должен, я обнуляю наследие миллиардов поколений. Да. Как я так? Вот у меня долг перед родом продлить свой род. Вот тысяча моих дедов, там поколений миллиардной степени сидят и говорят, ты давай остановить потомство, воспитай его, создай пространство, чтобы мы как представители твоего рода на этой планете смогли дальше трудиться. Я говорю, я вам ничего не должен, я живу для себя, хочу как хочу, и я могу теперь с мужиком жить, ну... Понимаете? То есть мышление в голове там очень меняется. Да, это бесы проникли в наш мир и начали нам вот это говорить, что никто никому ничего не должен. Женщинам говорят, мое тело, мое дело. Ты это считаешь, все деграданты. Бесы существуют реальные, конечно, и они виноваты, существуют. А не то, что это как бы фантазии ума и бесы твоего нас эго. Постоянно искушают. Они вон что это что-то Христа внешнее, да? Искушали и нас искушают. Так это все внутреннее, вот мне все-таки кажется. Не, ну конечно, они бесы могут изнутри прийти через твои мысли. А могут и снаружи прийти в виде какого-то человека. Если у тебя в голове Хэллоуин есть это, какие-то. Тогда я все-таки предлагаю тебе мешать. Перейти к проблемам и к реальным проблемам в современной семье, в современном мире. И как их можно решать? Вот да, вот какие сейчас стоят у нас реальные проблемы, бывают в семьях чаще всего. Решение я вижу реально такое. Каждый мужчина должен добровольно, доброй воле, согласиться, что он мужчина. Понимаете? И стать... Принять себя, да? Да, принять себя как мужчина и именно раскрыть мужественность. Понимаете? Каждая женщина должна сама себе, прежде всего, принять то, что она женщина. Понимаете? Женщина. Что у нее женское тело. Ей надо женский характер, женское поведение, женская одежда. И только когда мужчина добровольно примет, что он мужчина и пойдет путем мужественности, и женщина примет добровольно, что она женщина и пойдет путем женственности, возможно создание гармоничных пар. На данный момент принять себя мужчиной и женщиной могут очень немногие люди, по моим наблюдениям. Потому что даже вот в молодецких забавах я смотрю, как себя мужчины ведут, да, именно в суровой мужской компании, когда там кровью и потом надо, да. На женщин я смотрю в хороводах, и очень мало мужчин современных, и очень мало женщин, не говоря уже тем, что по улицам ходят, я говорю про тех, что на славянские праздники приходят, которые хоть чуть-чуть там царя зажигают, согласны на то, чтобы принять мужественность и женственность, понимаете? То есть у нас общество настолько перелопатило наше мировоззрение, вот именно испортило, что сейчас ключевой момент – чтобы мы начали возрождаться, вот это принятие. Вот я мужчина, все, мужественность. Я женщина, женственность. Так, четко. Принял. Ты считаешь этого достаточно? Это первый шаг. А, первый шаг. Потому что не совершивший этого шага, все остальное бесполезно. Угу. Твое какое мнение, Лодозар? Поддерживаешь Иван-Царевича? Да нет, он сам сидит, чего поддерживает. Да, стул его поддерживает. Мы, скажем, стоим на одних рельсах, просто по-разному это все вещаем. Но с чего бы я еще зашел? Смотрите, возвращайтесь опять к слову. Если опять заблудились, мужа, мыслите, это волна. Вот чтобы принять себя как мужчину, нужно создавать УК, послание жизни. Это волновое послание жизни. То есть мужчина – это тот, кто создает этот мир. Вот это все вокруг, образно говоря, было кем-то создано. Правда? Ну вот это в основном все создано руками мужчин. Этот стол, эти стены, да, все это. Вот если мы это принимаем в обществе, тогда мужчина, он верит, что он создатель и творец. Обратите внимание, если в Веды вы посмотрите, то вначале род родил любовь, Ладу, матушку. Зачем он ее родил? Для того, чтобы воплощалось там то, что придумает Сварог. Мужское начало, да, вот в любому творцу нужна площадка, где он это все натворит. Женственность, материальность. Понимаете, да. Земля, то есть нужна, ему нужно воплотить свой проект. Поэтому, когда он находит, скажем так, пространство для его воплощения, вдохновение и энергию, и говорит, я вот так сейчас буду творить, вот такие у меня мысли, вот так я вижу жизнь, вот так. Она говорит, да, я тебе помогу. То есть вот женщина же говорит, да. И пошла она, штукатурить стены. И она пошла куда? За мужа. Вот это а понятие женственности. А мужчины сейчас стоят в метро, проверяют, а делают и маску. Вот это есть принятие себя как мужчины. И посыл очень простой. Мужчины, начинайте чувствовать себя творцом, женщины, помогайте своим мужчинам воплощаться. А рядом с мудрой женственной женщиной мужчина станет Богом. Поверьте мне. Верим. Сейчас надо возрождать вот эти именно посвящения, потому что просто так мужчины и женщины не появлялись. Есть вот эта структура посвящений мужских и женских. Мужские посвящения описаны кратко в сказке «Сивка-бурка», где надо было на коне до третьего этажа допрыгнуть. Женские посвящения описаны в сказке «Царевна-лягушка», где царевна-лягушка Василиса Премудрая опять же три задания выполняла. Ну, то есть у нас троичность идет. И вот мы все рождаемся, и мальчики, и девочки, мы рождаемся как животные. Мы, по сути, вначале ползаем, правильно, как животные. Мы мычим, а не разговариваем. И потом мы учимся быть людьми. Вот. И наша задача стать дважды рожденными. То есть первая тема, мы рождаемся из лона матери, как животные, которые могут есть, пить, спать, кричать, говорить. А второе, нам всем надо родиться в Святом Духе Отца. Вот этот раньше обряд назывался именоречение, когда человек получал взрослое духовное имя. И он проходил через огромные космические пространства, потому что если действительно глубоко проводить обряд именоречения, посвящения, то человек соединяется с первозданным творением, он видит, как Святой Дух, вот тот Святой Дух изначально входил в первоматерию, в женщину, и началось образовывать материальная вселенная. И вот именно когда человеку дается вот это видение рождения вселенной, и вдруг до него фуш доходит, я в мужском теле, и ты себя ведешь как Святой Дух мужчина. До женщины доходит, о, я женщина, я принимаю свет Божий, Святого Духа внутрь себя и воплощаю планы Святого Духа. И вот это дважды рожденными мы должны стать, тогда будет крепкий. Лодозару, возражение, пожалуйста. Да, это экскурсия, дискуссия. Да. Смотрите, все-таки именно речение – это такая вещь интересная. Мы вернемся все-таки к проблематике, потому что я боюсь, что мы опять летим в космос. Проблема. Какие проблемы между мужчиной и женщиной, вот этой третьей части, мы должны и дать решение им. То, что мир – это понятно. Первая проблема – это мужчина не умеет слушать женщин. Вот я считаю это так. Дело в том, что сейчас это важно, важно понимать, потому что в любом случае мужчина несет ответственность. Если у тебя чего-то не получилось в твоей семье, ну, как бы то ни было, все говорят, там напополам виноват, нет. То есть, ну, не смог управлять женским началом. Оно вышло из-под контроля, либо нашло себе другого, либо ты стал неинтересен, потому что, когда у тебя все хорошо, женское начало тебя никуда не уйдет. И вот это первое. То есть, когда ты не знаешь, что нужно тебе второй твоей, образно говоря, половинке, ты ей не занимаешься и не вкладываешь энергию, вот эта аккумуляция, да, вот у нас сейчас дискуссионный клуб начинается, она полностью лежит на плечах мужчины. Поэтому, когда женщина совершает ошибку, надо в первую очередь посмотреть на свои поступки. А почему это произошло? Как говорится, баба дура, да, вот пословица. Да, я вот слышала как раз наоборот, что если распался семейный союз, то эта женщина, берегиня, не смогла сберечь свою семью. Да, видите, но это тогда вы отдаете право решения женщине. Мужчина создает семью, мужчина ищет женщину, он ее приводит в свою семью и несет ответственность за свою семью. Это важно. Да, создает семью мужчины. Если мужчина берет за это ответственность, да, не виноват, да, ни черный человечки, там, ни какой-то там руководитель, ни рептилоиды, а вот ты. И, образно говоря, ты либо что-то сделал, либо что-то не сделал. И вот эта традиция мужского начала, она как бы передавалась. Поэтому, когда ты принимаешь, образно говоря, ответственность за свои поступки, когда твоя семья распадается, ты понимаешь, что да, ты не доработал. Вот это первый шаг, я считаю. А винить бабу всегда можно. Конечно, первым делом в обществе надо восстановить мужественность. И только после этого восстановить можно женственность. Потому что, смотрите, вначале надо зажечь солнце, а потом вокруг солнца уже планеты будут летать. Там Венера, там Меркурий. Потому что если нету солнца, то во тьме планеты, они все равно там жизни не будет. Поэтому, безусловно, ты прав, что надо вначале восстанавливать мужественность. Но мера ответственности какая? Вот заметьте, все просто, есть живые веды Земли. Вот как происходит рождение ребенка? Вначале мужчина вспахивает женщину, длится это от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от его силы, да? Но затем, заметьте, потом, женщина 9 месяцев долго, кропотливо вынашивает ребенка. То есть мужская задача – раз, хоп, и она потом ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, долго. И вы поймите, такая же тема в семье. Это было 2 секунды. Да. Мужчина ответственен за создание семьи. Мужчина делает женщине предложение, она ей соглашается или отказывает. И вот заметьте, создание семьи – это кратковременно. Ну, там свадьба, сутки, двое, трое, но по сравнению с годами будущей жизни – это быстро. И вот мужская ответственность – создать семью. А женская ответственность – сохранить семью. Мужская ответственность – зачать ребенка, а женская ответственность – выносить плод во чреве своем, понимаете? Поэтому за сохранение семьи на 100% отвечает женщина. Мужчина ей доверил свою семью. Часть за дом. Да, он ей доверил семью. Мужчина. И, конечно, он ее защищает от внешних врагов, он еду ей приносит беременной жене, да? Но ее задача – такой образ жизни, видите, чтобы сохранить семя мужчины в себе и вырастить здорового ребенка в чреве своем. Так и с семейной жизнью. Мужчина как бы раз, импульс ей задал, и дальше она должна сохранить семью. Это 100% ответственность женщины. Да-да, у меня чтобы как раз разговор был, смотрите, жаркая дискуссия. Третья часть отвечает на проблемы. И вот здесь важно теперь следующее, сразу же в жизнь. А как? Когда мужчины собираются, то есть вам в любом случае, нам всем надобно собираться. Без объединения мы не сможем. Когда, образно говоря, матери, они защищены, мы обеспечили жильем, как мужики собрались, да, то есть создали пространство. Внутри этого пространства, которое мы оберегаем, как поселение ли это, либо городок небольшой, неважно, мы контролируем. А когда человека вот одна клетка и весь мир против него, очень сложно. Это говорит о чем? Дело в том, что ребенок, когда растет, он может внутри твоей квартиры быть защищен. А если он растет в поселении, которое мы охраняем, он общается с себе подобными, и он растет в традиции. Вот это следующий шаг, которым мы призываем мужчин объединяться. Ну, потому что гораздо проще будет. По одному бесполезно, ребят. Надо будет собираться. Да, конечно. Есть такое понятие семейный круг. Вот как вы его видите? Что может быть, вот это ответственность и есть семейный круг? Кто за что отвечает? То есть, образно говоря, семейный совет, жена, нет, семейный круг, образно, как работает ответственность в семье. Есть такое понятие, семейный круг. То есть, я его не знаю, такого понятия, не видел его как-то. Жена, мать, она отвечает за своих детей, да? Угу. Вот. Это современно. Стоп, сейчас вот дискуссия. Нет, это в русских традициях. Погодите, я не знаю, в русских традициях жена отвечает за каких своих детей? Это дети мужа. Дети все мужа, мужчины, да. За детей мужа, за кормление, за лелеяние. Там если даже развод, дети оставались с мужем, а сейчас с ног на голову. Да. Вот. Она вопрос отвечает перед мужем, отцом, так, за его детей, да? Вот. Она отвечает, чтобы они были сыты и поглажены. нежной женской рукой. А муж отвечает за свою жену и за свою семью перед государством. Перед Богом. Ну, перед Богом и государством, в котором он живет. Ну, державой, скажем так, даже нашим языком. Это вот по версии русской школы, русского языка. И по русским традициям, как они утверждают. Вот. Без комментариев. Значит так, по версии фантастическим, вот, есть ответственность перед родом. Давайте еще раз тогда иерархию, но подумать, друзья, просто чтобы подумать и не было такого. Вот мы предлагаем, да, как Славянская академия, следующее. Есть такое понятие, как род. Род у нас называется славяне. Внутри этого большого рода, это наш род, есть племена. Белорусы, малорусы, поляне, сербы, хорваты. Это племя. Внутри каждого племени есть семья. От слова семя. Семя, родившееся от семени отца. Вот я вхожу там в определенное племя, у меня есть моя семья. Да? Те, кто со мной в одном племени, они соплеменники. А те, кто со мной в семье, вот это и есть те, кто вышли из семени моего, образно говоря, там отца. Ну да, семья и семейный, твоего рода. Семейный круг, это не только я, это вот мама, папа, как минимум я, да, так еще мои. Куда семя отца? Ну да, то есть муж, он и отвечает. Поэтому не только были за жену, семейные за детей, вечер. Да. Вечером ты собираешься. Ой, то есть это за семья. Родню. Конечно. За конечно. Всю семью. Поэтому, если вы вот обратно разматываетесь, ответственность, которая вот у каждой семьи, она ответственность перед родом. Угу. А потом вы берете род такой-то. Род такой-то. У нас есть род Хара, например. Это называется роды, расы. Угу. И ответственность уже выходит, что? Не только перед родом, но и перед расой. Это на подумать. Ну да, даже само слово вечер, вечеря, вечера. Вечером люди соблюдают, как раз с семьей собирались, чтобы обсудить планы, сказки послушать. И вечером особо не ели. Вечером же нельзя есть, можно только чуть-чуть попить. Там пару ложек. У нас, наверное, уже вопросов очень много. Да, вот, давайте, я как да, раз да. и хотела, прежде чем мы будем говорить о добром, хорошем и подводить итоги, перейти все-таки к взаимодействию со слушателями и зрителями. Да, а то они заждались. Первый вопрос от Абата Бузони. Ладозар, если женщина сильная воплотилась в женском теле, то и задача в этом воплощении не ломать, а, наверное, через силу стать мудрой. Тело тоже программа? Конечно. Благодарю за вопрос. Если женская сущность воплотилась физически и очень сильная, как правило, эта энергия нужна витязям, потому что энергоемкость такой сущности очень редкая. И сильная женщина, она, как правило, не только коня на ходу остановит, она его еще нафарширует и пельмени сделает. Угу. Вот. И таких женщин есть в русских селениях. Угу. Понимаете, да, для этой женщины, вот как правило, это сущность вот с воинской касти. А ее видно. Она не себе сидит, ОМОНовца ищет. Да, она себе ищет ОМОНовца, потому что ОМОНовцу, образно говоря, другая не подойдет. Она от него уйдет, разведется, найдет более другого, понимаете? Вот это и есть побор сущности. И видите, вот правильно человек почувствовал. Видите, разные женщины и разные мужчины. И мы начинаем с вами уже по-другому смотреть на вопрос мужественности и женственности. От него еще один вопрос от Абата Бузони. На старых фото мужчина сидит, женщина стоит рядом. А сейчас наоборот, это все по правильному энергообмену, царевич? Mm-hmm. Хороший на вопрос. Старых фото правильно, на старых танцах правильно. А сейчас мы живем в мире извращенцев. Но дело в том, что сколько существует фотографий по времени, не так уж и давно. Давайте я тоже, можно тоже на вопрос? Здесь судить о традициях сложно. Вот по более древней традиции, если ты заходишь в помещение, у тебя сидят мужики, а бабы стоят, значит, они не мужики. Вот сначала ты должен заботиться о матери. Любая девочка, это вообще, она воплощает род. Вот поэтому мужчины, они в первую очередь заботились, ну как это, о самках. Вот такое мужское начало. Поэтому забота о женщинах, да. Вот по более древней традиции, женщина сидит, а мужчина оберегает ее пространство. Если вы посмотрите в природу, то в природе почему лебеди являются, скажем так, символом верности? Ну поизучайте этот вопрос. Когда самка делает гнездо, да, мужское начало чем занимается? Он находится рядышком и охраняет ее. Понимаете, его задача защитить. Но он не сможет защитить, если он будет сидеть в гнезде, там это в носу ковыряться у себя. Вот ответ. По какой традиции вы хотите жить? Замечательно. Солнце пишет: всем здравия. Друзья, у Ладозара и Елены Ромской очень гармонично стоят кружки на столе. Ручки направлены в разные стороны. И смотрятся кружки очень красиво. Ладно. А чем наши-то не нравятся кружки? Так, а вот интересно. Как, кстати, у царевича? Дальше продолжаю вопрос. Скажите, пожалуйста, предметы быта, их расположение в доме и какие именно это предметы оказывают ли влияние на отношения в семейной паре? Да. Кто начнет? Ладят они пару. Коллега. Есть поговорка: с кем поведешься, от того и наберешься. И когда предметы быта мы смотрим наших предков, первое, что мы отмечаем, что они были очень красивые. Не просто прялка, а красивая прялка с рисуночками, согласны? Угу. Не просто там посуда, а тоже разукрашенная посуда и резьбой разукрашенная, и, может быть, красками, понимаете? Вот тема красоты. И что люди старались превратить свою жизнь в шедевр, как свое тело, так и все предметы быта. А сейчас мы видим, что у нас вот стандартные вот эти предметы быта, штамповка и штампованные отношения сюда же начинают идти, стандартные проблемы у большинства пар, вот эти штамповка. И вот задача открыть свою уникальность, потому что, видите, у нас у всех разные лица, правильно? И вот почему Бог так придумал, что у всех людей разные лица? И вот наши предки делали так, что не было двух одинаковых тарелок, понимаете? Были разные тарелки, разные прялки, да, они были похожи там по форме, там еще почему-то, но каждая прялочка уникальная. Потому что ручной работы все-таки они, да, вкладывали свою энергию. И до сих пор туда есть староверы, у которых недопустимо создание двух одинаковых вещей. Угу. Каждая вещь уникальна у них. И это наша тема. Ладозар, пожалуйста, тебе. Там по поводу про вещи. Еще раз. Гармония вещей. Да, скажите, пожалуйста, предметы быта, их расположение в доме и какие именно предметы оказывают ли влияние на отношения в семейной паре? По поводу отношений в семейной паре и предметов. Да. Есть хороший предмет, который в доме должен надобно находиться, скажем так. Это чур родовой. Вот он очень хорошо гармонизирует, и в отсутствие мужского начала, если вы общаетесь с родовым чуром, заряженным, он помогает сохранить. Ведь мужчина, он занимается каким-то делом, да, выходит из дома, как правило, женщина, которая воспитывает чад, она остается одна, и у нее мало бывает какие-то. Она должна зарядиться, ей не хватает мужского поля. Когда у вас есть родовой чур, ребенок с ним играет, его заряжает, вы его там заряжаете. Если он по наследству вам достался, здорово. Вот. Есть хороший, уважаемый мной человек, писатель, фантаст. Вот он призывает мужчин: делайте чуры. Мы поддерживаем. Делайте чуры своими руками, мужчины, ставьте в доме. Это очень хороший ваш оберег, ваше отсутствие для вашей семьи. Да, чур – это сила. Я расскажу просто интересный случай. Мы проводили этим летом праздник очень большой на Алтае. И перед праздником приехала прокуратура и сказала: нельзя праздник проводить, если проведете, дадим вам вот такой штраф. Ну, я там, это женщине сказали организаторы, и я уже как мужчина принял удар на себя. Я говорю: мы все равно этот праздник проведем. Она уже такая: ой, как проведем. Я говорю: проведем. Собрал, короче, ведьм с волосами длинными. Мы прошли и пропели древний заговор чуру. Весь фестиваль вот так прошли, и чура прославили, и на воротах еще чура поставили, ну, невидимого. И все хорошо. Полиция приехала в белой одежде. Здравствуйте, здравствуйте, все хорошо, все хорошо. Надо так работать. Это вот просто к силе чура, что ты говоришь. Оно так и работает. И внутреннее все намерение. Работает. Конечно, да, да. И так вот мы летом провели много праздников, и нам этот маскарад по барабану, потому что мы сказочные герои, мы живем вообще в своем мире. Да, своя реальность. Своей реальности, да. Идем дальше. Аббат Бузони. Сейчас многие мужчины не желают жениться, так как брак через ЗАГС – это финансовый и законодательный хомут для мужчины. Да. Как мужчинам создавать семьи? Мужчинам бракосочетаться нельзя ни в коем случае. Бракосочетаться – это темный обряд. Дело в том, что свадьбы, брак – это противоположные слова. Брак придумали темные силы, а свадьба – это сва небесная, да, деяния богов. Свадьбы нужны, жениться надо. Но надо подписывать родовые документы. То есть, когда отец семейства, отец, например, жениха, или весты, если, например, он дочь, больше, да, берет грамоту и пишет: свадебная родовая грамота, такие-то, такие-то, поженились в такой-то день, подписи родители поставили, молодожены, там, свидетели, если надо. Вот, Мы должны опираться на родовую документацию, понимаете? И договор от сердца к сердцу, чтобы в это не вмешивалось во всякие вот эти структуры непонятные. Царевич, вы где живете-то? На какой планете? Я живу в сказочной Руси. Мы за вас очень рады. Я только за такое. Я за то, чтобы мы дальше двигались. Коллеги, предложение на правах рекламы. Может быть, там модератор. Есть три передачи предыдущих с нашим участием. Мы там очень серьезно и подробно все расписали. Это первые три по свадьбам. Когда ее делать, где там. Вот Иван Царевич, чтобы не повторялся. Можно переслушать. Переслушайте, вот ссылки там сбросьте, я не знаю. Там все ответы. Да, очень и мне подробно. Помнится, даже Аббат Бузони в такой программе выиграл календарь. Приз, да. Это было прошлое. Нас даже аббаты слушают. Да. Чувствуешь? Да. Сейчас еще присоединятся. Это ему твою игру хочется. Это очень такая болезненная тема. Да, если мы сейчас начнем ее раскрывать, то у нас еще на час будет. Поэтому действительно переходим, идем дальше. Аббат Бузони. Реплика в эфир. Если, как Иван Царевич скажет, современной женщине замолчи, это вызовет ярую силу и сопротивление. Мы живем же в равноправии, в кавычках. Если это я вызывает думаю, что у женщины, Иван Царевич не скажет. Если у женщины это вызывает сопротивление, это не ваша женщина, вы должны с ней расстаться. Хорошая женщина – это ладушка. То есть женщина настроена на сохранение семьи, ваша любимая настоящая женщина, подходящая пара, она всегда будет решать все конфликты, ладить. Если она начинает возникать, спорить, просто это не ваша женщина, с ней надо расстаться. Все. Здесь хороший пример, это пара, два сапога пара. Да. Вон одной, допустим, дождь идет, у вас на левый сапог, а на правый кроссовок. И погода дождливая. Вот примерно такое же ощущение будет, что у тебя вроде как бы обувь-то, или там сланец и валенок, и ты в минус 40 идешь по улице. Вы вот даже просто заметьте по своему жизненному опыту, вот все, кто за столом сидит, то есть когда люди влюблены, то всегда находится согласие, ну вот это вот стадия влюбленности, и женщина изо всех сил старается быть мужчине удобной, полезной, как бы опустить внимание на некоторые недостатки, да, то есть вот это вот все состояние, показывают свои лучшие качества, оно правильное. Так вот, задача показывать их всегда. Ну, здесь хороший критерий, я просто хочу добавить от себя такой колокольчик внутренний, это когда вам не хочется притворяться другим. Да. Вот это важно. То есть, как только вы начинаете притворяться, вы одеваете маску. Чем больше масок вы друг дружке одеваете, тем ближе вы к лжи. А ложь – это уже кривда. Ложь надо на искренне в начале всех отношений высказывать свое мировоззрение. Да, беседуйте. Показывать себя, какой ты есть и что ты хочешь от женщины. Мужчина высказывает открыто, что она хочет от мужчины в начале отношений. Угу. То есть без всяких вот этих... То есть это как раз они должны понимать друг масками, друга. Да, просто четко открыто сказал. У меня такие-то правила игры. Я люблю, уважаю женщин, которые меня слушают. Это мои правила игры. Все, да, ну все вот, кто меня не слушает, нравится, до не свидания. Приходи просто. Хоть жены, хоть значит, коллеги на праздники. Кто из женщин возникает, со мной отношений больше не имеет. Все. Уж больно ты грозен, как я покажу. Я общался с настоящими мужчинами, со староверами, у которых по 16 детей. Я видел, как ты уже обсуждал, есть разные настоящие мужчины. И с точки зрения моей. Потому я что... тебе говорю, просто соплеменники разные. Да. Смотрите, вот мы считаем, что главная мышца мужчины – это мозг. Ее тоже надо развивать. Да. Не да. Вот это, а мозг. Да. Поэтому. Ну, Иван Царевич больше эту упор сделал на материальную очень сторону. Нормально. Написал поэтому, уже 9 книг, так что поэтому мозги-то идем у меня дальше. Нормально. Алина спрашивает. Скоро на Светлой Руси глаголить на родовом языке станем. На родовом языке. Ну вот, читайте книги. Иван Царевич написал 4 книги по древнему языку. Это вот одна из них. Сегодня будет презентация книги, можно будет ее на видео посмотреть, можно прийти в 4 часа. Я думаю, что все равно мы... Ой, подожди, да. Я тоже хочу тогда рекламу. Как только мы... Ищите открытую Славянскую академию, записывайтесь на курс «Ладозар Азбука». Да. Буду проводить онлайн, либо приходите, будем чай пить на Кропоткинской. И как только «Ладозар» нас не только двое будет, а будут сотни учителей по буквице, тогда мы скоро и заговорим на родном языке. Да, конечно, мы уже всех не переучили. Учителей по буквице очень у мало. У меня вопрос. Очень мало. Извините, а мы-то на каком языке говорим? На русском. Мы с вами Глаголем. Говорим, смотрите, мы сейчас говорим на советском варианте русского языка, в котором всего лишь 33 буквы. Так, мы сейчас уйдем от этого. Хорошо, опять уходим. Да. Аббат Бузони, реплика. Родовые традиции противоречат современной равноправно анархической системе отношений между мужчиной и женщиной. И правило о родовых традициях – это для женщины тирания и угнетение. Не для женщины, а для феминистки. Вот феминистки – это женщины, они, которые не созданы для семьи. Имеют право, вот им нравится, они слушаются мужчину, пусть так и живут. Но если мы говорим о продлении рода, о ладных отношениях мужчины и женщины, то это родовые традиции. Но... А как учитывать тогда те задачи, с которыми пришла душа на воплощение на Землю? Может быть, они как-то не связаны именно только с рождением детей? Может быть, я смотрю на современный безумный мир, и мне кажется, что, возможно, в божественной игре часть состоит в том, что многие люди современного мира останутся бездетными, количество населения уменьшится, но зато улучшится качество населения. Ну, и есть это такое, божественная игра «Утро сварога». Есть такое что... мнение, что сейчас потому так много людей на планете живет, поскольку планета повернула к свету, и все души радуются возвращению к светлому времени, и поэтому воплощается больше людей на Земле. А когда все придет в гармонию, то и не нужно будет такого количества людей на Земле. Ну, а качество должно быть, ну, сознание высокое. Ну ты сказала. Во-первых, мы не знаем, сколько людей... Золотым миллиардом попахивает. Мы не знаем, сколько людей живет на Земле, потому что мы видим, как подтасовывается статистика. И то, что я читаю в фольклорных книгах и знаю по фольклорным данным, что до революции у крестьян было по 10 детей, у Николая II было 5 детей, у многих, ну, дворян, аристократов, по 5 детей было. Может быть, то это прирост связано населения было... тогда-то было, не сейчас. У нас вон 1-2 ребенка какой-то прирост. Откуда он? Сколько за счет нас китайцев. У меня есть секрет для всех. Когда вы любите свой народ, у вас все получится. Что это означает? Любить свой народ. Вот я представитель своего народа. Я люблю себя. Что значит я люблю? Значит, я не позволяю отравлять себя. Значит, я точно так же отношусь к представителям моего народа. Я вижу, что он, ну, тоже себя любит, соответственно, я к нему с уважением. Он ко мне с уважением любовью. Если это противоположная половинка, да, то есть я люблю представительницу своего народа. И это означает, что тогда, когда мы относимся с любовью к своему народу, мы заботимся не только о себе, а о выживании себе подобных. Это значит, что если я работаю, ну, в пищевой промышленности, я не могу выпускать отравляющие вещества, я хочу здоровую пищу им давать. Если я сделал, образно говоря, мебель, я хочу, чтобы мой народ жил за столом, который 300 лет стоит. Вот как только мы это вернем, любовь к своему народу и забота о своем народе, поверьте мне, будет все хорошо. Но люди не возвращают ее даже без любви к себе. Почему вот эти программы самоубийства-то? Ну, отравляющих веществ. Давайте с этого начнем. Это очень хорошо влияет на отношения. Если вы, образно говоря, пьете, курите и занимаетесь еще другими историями, ну, это все равно будет влиять на отношения. Органика будет разваливаться. Поэтому начните хотя бы отсюда, честно себе. Те, кто курит с сегодняшнего дня, все остальное не курите. Заряжаем не только воду, но да, и камеру. Кроме Аббата Бузони, у нас есть еще авторы вопросов? Давай сейчас прочитаем вопрос от Солнца, а потом вернемся к Аббату Бузони. Давай. Вопрос от Солнца. А что у вас за куколка сидит посередине стола? Она способствует ладу в семейных отношениях? Кто куколку посадил? Я думаю, что она способствует ладу в нашем кругу. Да, это куколка. В первую очередь. Она оберегает. В пятницу был день рождения Макоши, да? Праздник. Пятница Макоши. Поэтому вот зашла она к нам сюда, на огонек. Аббат Бузони, реплика. Восхождение мужчин начнется через правильное воспитание, а мужественность и все остальное заработает на этом движке. Но отцы сами мужчины и не знают принципов мужественности и стержень. Откуда ж она возьмется? Ну да, это большая беда, что большинство мужчин уже 30-40-50 лет, они четко не понимают, что такое мужественность, потому что общество, в котором мы живем, не дает такие ориентиры. Какой ценности. Рецепт? Рецепт? Да. Читать что вот ведические книги, общаться с мудрыми людьми славянскими, не психологами, не философами, не эзотериками, и постигать это. Потому что Сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее урок. И приезжайте на славянские праздники. Да, на праздники. Мало мудрости, нужно двигать, как говорится, пятой точкой. Да. Вот это важно. То есть проявить надо, в деле себя доказать. Славянские праздники очень хорошо людей сплачивают. Да. Вот у нас скоро будет большой праздник, презентация альбома Светозара. Будет много хороводов в конце ноября. Потом в декабре большой праздник Коляда, который мы в Москве, я думаю, в нескольких местах будем отмечать. Это будет реклама. И по всей России, поэтому готовьтесь, приезжайте. Следите за анонсами на Народном славянском радио, сайт радио. Так, мы еще не заканчиваем. И узнайте обо всех праздниках Иван Царевич. Я считаю лично, что праздники спасут мир. Красота спасет мир. И вопрос от Дениса Отякшева. Муж и жена – одна сатана. О чем значение пословицы? И что думали наши предки? Заранее благодарен. Я можно сразу? Вот это к тем предкам, у которых предок – сатана. Вот вопрос туда. Да, это когда я слышу наши предки или наши эти, вопрос, чьи ваши? Или до нашей эры, может быть, до вашей эры. У нас поговорка славянская так звучит, послушайте. Муж и жена – одна душа. Единый, да. Да. Поэтому поговорка такая в словаре Даль есть. Муж и жена одна душа. Это наша поговорка. А по буквице душа это пси. То есть это совместное чувствование. То есть сочувствие. Те, кто совместно чувствует единое. И действительно, вот заметьте. Чувствуют друг друга. Конечно. Образ дружной семьи, дружной пары. Это когда муж и жена очень мало говорят. Потому что у них вот это вот идет обмен мыслями, чувствами, и люди друг друга с полуслова понимают, с полувзгляда. Угу. И это действительно вот одна душа. То есть душа же общается молча. Мы сидим рядом, нам уже хорошо. Мы такие, оп, рукой повели, уже понятно, надо пойти вот это дело сделать. Иван Царевич, это к вопросу о том, когда мы начнем говорить на нашем исконном языке, да? А может быть, предки наши когда-то вообще не говорили, а мысли передавали друг другу. Да. И слова были достаточно редким проявлением. Дело в том, что глаголили только. Изначально дано, чтобы люди общались мыслями, а слова произносили только, когда хотят что-то материализовать. Угу. Вот мы сидим, мысленно общаемся, раз какая-то очень хорошая мысль, самая лучшая мысль, мы ее раз озвучили. То есть мы должны только озвучивать словесно только то, что хотим материализовать. Платить, да. А все остальное должно там в горшочек варить. Но еще смотрите, происходит же слияние не только душ, не только тел, но и энергоструктур. И поэтому вот мысли, они передаются. Иногда даже один кто-то подумал, а другой действительно сделал. А другой это воплотил, да. Или один уехал на расстояние далеко-далеко, она сидит и чувствует, что с ним происходит. Ну, это как мне сказал один просветленный человек, которому я доверяю, все, что есть в твоей голове, твое, это тишина. Угу. Ни одной мысли в твоей голове нету, твоей мысли. Все мысли – это гости, они откуда-то из тайны божественной прилетают и в тайну улетают. И вот нам кажется, что это я думаю, что это мои мысли. Но ключевое слово «кажется». Ведь сколько изобретений на Земле было сделано, когда одновременно нескольким мужчинам в разных местах планеты одни и те же мысли пришли, они изобрели радио, например. Одно в Америке. Кто первый запатентовал, тот и первый, да? Поэтому, понимаете, мысленное пространство, оно одно на всех. И люди – это просто такие божественные сосуды. И мы, хоп, настраиваемся тишиной нашей, и в эту тишину какая-то мысль засевается. И дальше ты уже решаешь. Это ближе к четвертой части, когда мы отвечали, что делать. Что делать. Сейчас я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Друзья, возможно, кто-то не услышал и пропустил, что сегодня мы разыгрываем призы. Для кого? Для слушателей, для зрителей. Для тех, кто вопросы пишет. Это издательство «Пятый Рим». Вы, кстати, можете сейчас заглянуть на сайт издательства 5rim.ru и посмотреть эти замечательные, интересные книги. А то у меня складывается впечатление, что сегодня Аббат Бузони решил все эти книги получить. Ему только один приз. А то больше не хочет участвовать в розыгрыше. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Игра, призы. Да, замечательная волшебная игра от Ивана Царевича. Мы игра разыгрывается, если хотя бы 10 человек вопросы задали. Если меньше 10, на следующий тур переносим игру. Правильно. Нам нужна активность живых людей. Аббату Бузони, я думаю, уже в любом случае достанется ему приз. Победу давайте потому подарим. Что очередной от него... Это детская книжка. Очередной от него вопрос. Ладозар говорил как-то в передаче, что, имея знания о родовых традициях, он не знает, как построить в современных условиях семью. Тогда смысл об этом говорить? Вот там немножко по-другому говорил. Стоит аббату Бузони пересмотреть и слова Ладозара. Ладозар помнит. Ладозар не стал советовать вам, как жить. Но это не значит, что он не знает. Там было как вы... Это, или вы вопрос-то звучал именно в том контексте, что у вас сама, у самих-то семьи есть, вы или советуете теоретики. Я сказал, что я теоретик. По практике направил, поэтому пересмотрите еще раз. Ладозар знает, но не советует вам. Угу. Аббат Бузони присылает свою реплику в эфир. Мужчина, который говорит женщине, что этот мир строит мужчина, вызывает не те эмоции. Они этого отрицают и не принимают. То есть женщины отрицают и не принимают. Чего не принимаю? Ну вот это его сейчас... восприятие. Который говорит женщине, что он строит этот мир. Вот мы сейчас тут его женщина, аббат Бузони. Ну это просто не ваша женщина, аббат Бузони. Найдите себе ту, которая примет, реально. Зачем вы тратите вот время? Вот у нас две Елены сидит, мы говорим, они принимают. Есть женщина, мы говорим, вот смотрите, еще раз повторяемся опять. Я говорю за свое племя, за свою семью и представителей, соплеменников. У нас традиция это так. Ошибки, когда ты берешь женщину есть с другой идеологии и начинаешь. Один аббат Бузони нам сегодня пока, пишет. Пока мы ведем диалог с аббатом Бузони. У нас дискуссионный клуб с аббатом. Да. Прокомментируйте. Мужчина и женщина равнозначны, но не равноправны. Как вы понимаете это? Иван Царевич. Ну, смотрите, женщина, она имеет право кормить ребенка молоком. Грудным, да? И мужчина как бы ни старался, он не может заменить женское грудное молоко, это женская уникальность. У мужчины есть другие способности, например, только мужчина может воспитывать детей, женщина никак не может воспитать. Поэтому мужчина и женщина, они дополняют друг друга. То есть они равнозначны почему? Потому что есть единая божественная сила, которая пронизывает нас. Мужчин и женщин пронизывает единая любовь, единый род. Но, преломляясь сквозь мужское тело, появляются одни таланты, да, и способности. Через женское тело проявляются другие таланты и способности. И вот просто мужчина должен мужское делать, женщина женское. И все будет тогда ладно. Во второй части, я просто дополню, мы открывали источники. Ответ Ладозара будет строиться на источнике, именуемый азбуком, ибо доставшееся нам наследие от предков. Значение мужского начала кси как разум 6-10. Значение женского начала пси как чувство 7-сот. Они равнозначные не могут быть в априори. Емкость, энергоемкость мужского потенциала кси это разум, сила мыслей. Она более, скажем так, энергоемкая, но число 7-сот женское, оно более массивнее, как это вот, чтобы понять. Объемнее. Их нельзя, да. Дело в том, что вы даже когда слово равнозначное напишите, там идет ровное значение. Убирайте ровенство, смотрите на написанное ядро значения, значимый. Там идет на земле в параметрах объединенные в соответствии с гранями чего? Е, не Е. То есть воплощенные в меры, скажем так, потоки, если вы через Е берете. То есть земное, вот там, я понял, в чем вопрос. Значение в рамках земного, это потому что вы через землю сейчас написали, что они вот равнозначны, вроде есть мужское, женское, они противоположные, но они неравнозначны. Честно, это разные значения. Именно потому, что мы разные, а Вселенная разнородная, и единство противоположных значений, женское, мужское начало. Мужское передает, женское воплощает. Они друг друга дополняют. Вселенная вообще состоит из этого. Когда напишете там в арифметику, просто смотрите. Вселенная там Ижеи. А вы ее как можете получить? С одной стороны вы ставите Ижеи, с другой стороны знак равенства и берете соединение двух рун, допустим, зло и добро. Это 6 плюс 4 равно 10. Что получается? Зло как сверх очень весьма потенциал, добро как собирание, как женское. И вы получаете Вселенную. То есть она из этого состоит, из соединения разных потенциалов с разными значениями, являясь единым. Вот такой парадокс, но на этом языке только так. И понимая разность друг к другу, и принимая эти разные значения, дополняя недостающие, вы получаете что? Единую сущность. Да. Либо борьбу. А вы можете к нам поближе подсесть и вопросы задать, если хотите. Да. Есть вопросы? У нас есть зрители в клубе, в студии клуба «Мир Белсвет». И... могут задать вопросы. Да, которые тоже при желании могут задавать вопросы. А вот такой вопрос еще есть. Вот есть вечное и есть временное. Вот в отношениях как работает вечное и временное? Чему отдается предпочтение? Материальному, временному или вечному? Предпочтение отдается золотой середине. Угу. То есть вся мудрая жизнь состоит в постоянном поиске золотой середины между небесным и земным. Угу. Да? Это буквица «Ять», объединяющая, можно сказать. Да? Да. И когда мы золотую середину находим, тогда у нас получается гармоничная жизнь. Потому что когда мы ударяемся только в духовное или только в материальное, нас заносит. Угу. И поэтому древнерусское самоучение называется «Златый путь восхождения». Угу. Этот «Златый путь восхождения» через миры Слави, Яви и Прави выковал Бог Сварог по заданию рода Всевышнего. Охраняет золотой путь, вот эту золотую середину, Белобог, который сейчас в чинилингах и в христианстве, по моим данным, называют Архангел Михаил. То есть Архангел Михаил, Белобог – это одна и та же сущность. Она охраняет золотой путь, золотую середину, помогает нам идти. Главный его оппонент, который мешает, называется Чернобог. Он же Сатана, он же Прометей. И человек выбирает. Значит, Сатана, Чернобог, он старает нас вывести из равновесия, да, вот когда мы психуем, мы эмоционируем, ударяемся то в материальные ценности, то в духовные, понимаете, вот эта раскачка идет у нас. А Белобог, он говорит: ребята, постоянно золотую середину ищем, равновесие. Вот у меня почему-то это как связывается с образом буквицы «Ять», то есть объединение земного и небесного. Золотая середина находится в центре буквицы. Ну, это основа, да. Но я имею в виду сам процесс объединения. Ну, конечно, «Ять» — это, да, объединение земного и небесного. А то, Ладозар что-то добавит? Да. Ладозар всегда призывает азбуку, ибо там ответы на все ваши вопросы. Если вы смотрите в образ вечности, там других буквиц просто нет. А современность, временность – это в соответствии со временем. Вот, например, это современная кружка, современная, в соответствии со временем. Вот точно так же будет кружка выглядеть деревянной 300 лет назад. Она в соответствии с тем временем была современная. Понимаете? Поэтому временное – это то, что было применено здесь и сейчас. Текущее время. Конечно. Дело в том, что то, что было раньше, не всегда будет работать сейчас. А вечное, оно неизменяемое, потому само что... само понятие «кружка вечная», то есть кружка вечно существовала. Вот, поэтому в соответствии со временем, да, поэтому отношения современные, они никуда не делятся. Люди все равно любят, люди встречаются, они рожают детей, они их воспитывают. Это вечное, то, что мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, а современные отношения между мужчиной и женщиной, вот это надо корректировать в соответствии со временем. А теперь вопрос, каким временем? Если мы берем время наших предков, то мы тогда подводим свои современные в соответствии с временем предков. И тогда мы живем в соответствии с традицией. Мы можем искать золотую середину именно сейчас в отношениях и найти ее. А мы ищем между вечностью и современностью золотую середину. И эту тоже ищем. Но как? Все равно мальчик-девочка равно ребенок. От этого не уйти. Вернемся к аббату Гузоне. Опять. Реплика в эфир. За несостоявшуюся семью основная ответственность на женщине. Она строит отношения и взаимодействие между ними. У мужчины своя ответственность за другое. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, дело в том, что мир – это божественная тайна. Каждый из нас говорит со своей колокольни. И этот вопрос, он тоже такой, две противоположности имеет. С одной стороны, конечно, ответственность за семью несет мужчина, потому что... все определяется солнцем. Вот как солнце светит, так и на земле все растет. Правильно? Мужчина потенциально вообще является семьей. Да. Мужчина находится, в нем находится семя. Да, семя. Поэтому мужчина, по славянской традиции, даже нету понятия разведенный мужчина. Мужчина не может развестись со своим семенем, со своей фамилией. Развестись может только женщина. Понимаете? Вот. Поэтому, с одной стороны, ответственность несет мужчина, с другой стороны, несет женщина, потому что Только женская доброта, ласка, согласие сохраняет семью. Если женщина не согласна быть согласной, то есть мужчина ничего не сможет сделать по сохранению семьи. И они если, оба должны это все понимать. Да, если жена говорит мужу нет, иначе. У мужа нет ни одного варианта сохранить эту семью. Так а вывод какой? Значит, он ошибся в своем изначальном выборе да. и потратил свое да. время и ее. Ошибка состоит в том, что мужчина выбрал неправильную женщину. Вот кто его виноват? Главная женщина, ошибка. Которая... Если мужчина выбрал неправильную женщину, конечно, виноват он. Поэтому, когда мужчины начнут выбирать правильно женщин, тогда будет крепче семья. Но извините меня, да. те, что в ЗАГС насильно тащили. Ты не сделал мне предложение, дорогой, давай жениться. У нас сейчас как свадьба-то, как да. под правило отношения. Угу. Мужики, они обижены, вот у меня баба. А что ты сделал сам-то? Угу. Сделал ошибку, ну, отвечай. Обида – это как раз поведение слабых мужчин. Но нас с детства постоянно учат обижаться, потому что у нас... Не знаю, нас не учили обижаться. Обида это обидеться. Не знаю, меня в школе учили, потому что у меня воспитательницы были женщины, школьные учительницы женщины. Опять кто-то виноват из семьи. Надо проработать твою психологическую травму, которую мы живем. Вот я говорю, общество виновато, а сами мы вообще кто и зачем? Большинство мужчин научили обижаться, но это чисто не мужская черта. Обратитесь к ведическому психологу. Нам надо всем от этого лечиться. В азбуке все. Есть? Ну и опять реплика от Абата Бузони про ответственность по сохранению семьи. Это женщина согласен на 100%. То есть он категоричен. Поддерживаю. Да, в студии. Уважаемые женщины, унесем ли мы эту ответственность на своих плечах? Вот в чем вопрос. Дело в том, что каждый мужчина, он прав. Он в своей семье, он, значит... царь всех семейных правил. Поэтому женщина, она должна выбирать мужчину, правила которого ей нравятся, и она согласна выполнять их всю жизнь. И просто а женщина должна брать мужчину. Кто на самом деле выбирает? Мужчина? Выбирают оба. Женщину или женщину? Да, мужчину. Мы же вот это главный перед началом вопрос. Нашей дискуссии у нас завязалась уже мини-дискуссия. Мужчина берет женщину выбирает, в жены, мужчина берет. А вот выбирает кто? Мужчина себе мужчина жену, выбирает только жена среди женщин, мужа. Которым он сам очень нравится. Угу. Мужчина выбирает среди женщин, которые перед этим выбрали его. Его, да, только понятно. Так. Дело в том, ты так что завоевать как? Любовь меня ни одной женщины я сейчас считаю. Сейчас, вот как ты сказал, очень многие мужчины травмированы. И поэтому да. зачастую уже существует некий такой страх проявить инициативу по отношению к женщине. И женщина порой сама делает первый шаг только потому, что он действительно чувствует, что это пара. Да, но это первый шаг ни к чему хорошему не приводит. Но с другой стороны, если у тебя поврежденная да. слабая особь, зачем от нее потомство? Да. Это естественный отбор. Да. Друзей. Когда женщина делает первый Разве, шаг, это уже ослабленная свою мысль. Структура. Вот, да. про... Я про то, что мужчина делает свой выбор. Если он выбор оказался неудачным, неси тогда ответственность. Угу. Вот только так. Если ты считаешь, что женщина, то значит тогда женщина решает, как ей сохранить, что ей купить, где ей купить. И ты как на поводу реализуешь ее программу со временем. Ты начинаешь жить не своей жизнью. Она говорит, я живу за себя, еще и за тебя, дорогой. Вот нам надо туда, туда, туда. Потому что я так решил, потому что со временем я вижу, ты мне что не способен, и он согласился, и все. Вот она не сохранила. То есть, по большому счету, мужчина становится просто исполнителем желаний. Ну, женщины, конечно. Да, реализатором. Ну, я опять говорю только за ту традицию, которая вот у нас. Может быть, есть другие генетические рода, не будем спорить, племена. У них там есть оплодотворители, куча самок. Вот там, да. Там мужик сказал, мужик сделал. У него женщина просто как кусок, который воплощает, и который вот прям сидит и выполняет все его желания. Но это другая генетика, мы про это не будем. Друзья, вопросов в чате больше нет, поэтому я предлагаю перейти к заключительной части и все-таки сделать выводы. Как укрепить семью? Какие есть в наше время традиционные способы, методы через раскрытие мужественности и женственности? Принятие себя как мужчины. У мужчины должен быть мужской голос, мужской взгляд, мужской характер, сильные мышцы, самоуверенность. И мужчина, когда заходит в помещение, все должны видеть, что зашел мужчина. Даже другие мужчины. Даже другие мужчины и все женщины должны видеть, что зашел мужчина, Потому что мы видим сейчас в обществе, когда стоит такой человек на улице, ты так смотришь, кто это, мужчина или женщина. Бывает, фиг поймешь. Да. И таких все больше с каждым днем. Хорошо, вот. Еще хоть не надо. А женщине надо смириться, что она женщина. И она должна научиться все прощать. Все принимать, полностью отказаться от критики и быть довольным. Ох, я чувствую, мы на следующей передаче напрашиваемся. А стоит ли прощать мужчине все? Дискуссионный клуб. Да. Хороший вопрос. Смотрите, очень хорошая тема. Да. Так здесь очень просто. Дело в том, что женщина, настоящая женщина в славянском понимании, она разрешает и позволяет все мужчине своему. А у тебя же, кстати, есть перечень женских качеств, мужских да, качеств. Да, я по буквице написал 49 качеств мужчин, 49 качеств женщин. У меня такая есть статья. Вот каждая буква, например, на А, аленькая, Б, бережливая. Ну, я думаю, что сейчас мы перечислять их не будем все. Просто ссылка тогда на группу ВКонтакте, да? Да, то просто давайте этот вопрос дораскрою. Чистая женственность – это вода. Это всегда сомнение. То есть хорошая женщина, качественная, она никогда ни в чем не уверена. Соответственно, она никогда сама не может выбрать себе мужа. Поэтому мужа всегда женщине мог подбирать только отец, старший брат, дядя, другой мужчина. Потому что чистая мужественность – это самоуверенность, чистая, полная самоуверенность. Чистая женственность – это постоянно как вода, сомнения, ла-ла-ла. И когда есть самоуверенный человек и неуверенный рядом, они друг друга дополняют. А беда современных отношений, что у нас очень самоуверенные женщины. Женщина четко знает, чего она хочет, четко. И вот эта вся, когда женщина самоуверенная, четкая, она разрушит любые отношения. Потому что она взяла на себя мужскую силу. Понятно, это на уровне материального мира. А на уровне всех души миров. Они все самодостаточные. Разве не так? Нас воспитывали такими. Вопрос, давайте, потому что нам все-таки люди сидят живые, и мы с уважением относимся, и живут они сейчас, и делать нужно сейчас, а не как это было тогда. Тогда было по-другому. Сейчас вот люди создают отношения. Мужественность – это рецепт. Берем ответственность за свою семью мужчины. Это первое. Итак, что я делаю для того, чтобы моя семья, мое племя, мой народ – были процветающими, защищенными, что я делаю, где я работаю, какие я действия в жизни воплощаю. Женское начало. Что я делаю, чтобы атмосфера в моей семье была нежная, заботливая, то есть что я для этого делаю. Веселая. И это тогда мы сталкиваемся с проблемой, кто выполняет свои обязанности, то ли нет. Это первое. Второе. Откуда тогда черпать сведения и где питать подпитку энергии? Изучайте язык. Мы уже всю передачу об этом говорим. Там честно, вот сколько групп выпустил, у людей реально просыпается родовая память, и они переосмысливают свою жизнь и какие-то решения свои новые находят. Это первый кладезь. Вообще предки были очень мудрые, они не стали прятать сильно, не надо откапывать золотые траги и бегать, махать ими. Все лежит на поверхности. Когда вы начнете это все считывать во всех словах, слово «любовь» вам раскроется, слово «верность» вам раскроется. Вера, верность, да? Мужественность, то есть волновое засеивание жизни. Поэтому в языке это вот подсказка вам. Находится все, что вам понадобится, как психологам. Конкурсная программа вообще у нас состоялась или нет? Нужно нам подвести итоги. Сколько человек задавало вопросы? Дело в том, что у нас очень активный и любящий наши программы Аббат Бузони задавал вопросы Солнце, которое задало вопрос и про кружки, и про куколку посередине стола. Денис Отякшев, который задал про муж и жена, одна сатана. И Алина, которая спросила, скоро ли на Светлой Руси глаголит на родовом языке. 5 участников всего. Одному аббату подарить подарок, а остальные подарки на следующую программу переходят. Потому что мы будем дарить, когда будет активность. Да. Когда люди активно задают вопросы, мы им дарим. А если как-то так пассивно, подарки переходят в следующий тур. Я предлагаю аббату Бузони отправить вот эту книгу «Штурм Рейхстага». Онлайн такой штурмовальный. И, наверное, Боевой, царевич, или игру оставляем. Нет, игру оставляем. Хорошо. Уважаемый аббат Бузони, пожалуйста, оставьте свой адрес либо в обратной связи на сайте slavradio.org, либо Светлане Большаковой. Да, или можно приехать на большой студию. Матросский переулок, студию «Мир Бел Свет», где мы ведем наши записи. Просто дайте нам знать, куда, где вам удобнее получить ваш приз. И, пожалуйста. Поздравляем вас. Поздравляем дорогой вас, Аббат, да. Бизони, за сегодняшнюю да, активность. Да, вопросы были интересные. Молодец, Аббат. Так, и в завершение нашей передачи, резюмируя то, о чем мы говорили, все-таки вот какие ваши будут краткие пожелания нашим радиослушателям, на что в первую очередь обратить внимание для Лада в семье? Кто из вас первый хочет высказать эти пожелания? Про Лада, тогда Ладозар. Ладозар, пожалуйста. Ладозар желает всем Лада, благодарит за ваше внимание, друзья, и слушайте друг дружку, разговаривайте. И находите решение совместно. Вот такой секрет семейных отношений. Аза Вансаревич, всех мужчин призываю постигать, что такое мужественность, становиться мужчинами. Женщин призываю постигать, что такое женственность, становиться женщинами. Для этого сейчас есть и книги. Для этого сейчас проводятся регулярно праздники, вечерки, семинары. Правильно? То есть надо... Учиться и еще раз учиться, как говорил великий Колобок. Сейчас время великого ликбеза. Все, что вам рассказали в школе, все, что вам рассказали по телевизору, полная ерунда. Поэтому надо новые знания для новой эпохи. А они обретаются вот на таких встречах, как это, в книгах новых, которые написаны в последние годы, в семинарах новых. И вежество нас спасет. Угу. Желаю всем стать вежами. Благодарю вас за участие в сегодняшней передаче. И напомню, что сегодня у нас в программе участвовали Ладозар, преподаватель Открытой Славянской Академии, и всеми любимый вами образ Ивана Царевича на сером волке. Иван Царевич, который прискакал из другого города. А я напомню, что мы размышляли сегодня на тему построения отношений в семье через мужественность и женственность. Благодарим наших коллег, которые нам помогали сегодня, Светлану Большакову, которая принимала вопросы и передавала к нам в чат, Владислава Арестова, который находился за управлением пульта Народного славянского радио. И ну, собрание что, клуба да? вели Елена Ромская и Елена Андреева. И нам тоже благодарны. Благодарим. Мы вас благодарим за интересную встречу. Да, и поблагодарить еще хочу издательство «Пятый Рим» за предоставленные подарки. Эти книги замечательные, удивительные патриотические книги вы сможете найти и посмотреть на сайте издательства 5rim.ru. И выиграть в нашей программе, активно задавая вопросы. И, конечно же, замечательную студию клуба «Мир Бел Свет». Ура! Всех вам благ и взаимопонимания. Ура!